лесу, на берегу небольшого озера, стоит высокая густая ель. Прилетели как-то воробьи, уселись на ветку ели и зачирикали. А прилетели они не просто так, а в гости к своему приятелю, птице чижу. Чижик очень на воробьев похож, только перышки у него не серые, а желто-зеленые и черные. А домик свой чиж как раз на этой густой ели пристроил. Если не знать, где чижиное гнездо, ни за что его не увидишь. Так оно хорошо замаскировано. Но воробьи давно с чижом дружили и сразу заглянули в нужный уголок. Но чижа в гнезде не было. Куда ж это он подевался? Тут зашумела старая ель, заскрипела, как будто что-то сказать хотела. Решили воробьи приятеля подождать. А чтоб не скучно было, стали песенку про чижа напевать. Чижик, пыжик, где ты был? Ты с утра куда ходил? Поиграть мы захотели, к тебе в гости прилетели. Смотрим, домик твой пустой, чиж, а улететь домой. Да нигде я не был. С утра еловых тлей да долгоносиков на деревьях искал, а потом в доме порядок наводил. Ты что, чижик, это просто песня такая. Мы сами ее сочинили. Хочешь, споем еще раз? Конечно. Чиж подлетел поближе, и воробьи исполнили песню снова. Послушал ее чиж и расчувствовался. Спасибо. Я не знал, что про меня такая песня есть. Полечу соседу своему спою. Он, наверное, тоже ее еще ни разу не слышал. Если слова забудешь, прилетай обратно к нам. Мы тебе подскажем. Не забуду. Я их хорошо запомнил. Чижик, пыжик, где ты был? Спорхнул чижик и полетел к елкам, что стояли на другой стороне озера. А старая ель зашумела, заскрипела, как будто заговорила. Хорошая птица этот чиж, любимец мой. Не нарадуюсь, что он гнездо свое свил в моей кроне. Уж прячу я его, охраняю от чижиных врагов. Пусть-ка попробует найти такой маленький птичий домик среди моих веток. Зато летом он и меня, и соседние деревья лечит, вредных насекомых поедает, а осенью и зимой уничтожает семена сорняков разных. Одно слово — доктор. Неподалеку от озера, где стояла темная ель, начинался сосновый лес. Лес этот еще называют бор. Здесь царит знаменитая родственница нашей елки, красавица сосна. Она тоже из породы хвойных деревьев, только иголки у них разные. У ели короткие и густые, а у сосны длинные. В бору все сосны как на подбор. Стволы у них гладкие, прямые, как свечи. И высоко, ближе к облакам, качается шапка зеленых ветвей. Но если сосна растет в одиночестве, на открытом месте, тут ее просто не узнать. Ствол от самой земли весь из толстых кривых сучьев состоит. Широко раскинулись пушистые ветви. Очень по ним лазать удобно. Скачет по веткам быстрая белка. Пушистый хвост так и мелькает. Увидела под сосной колючего ежика, спустилась пониже, а ежик мордочку поднял, смотрит на белку, завидует. Вот бы залезть на самые верхние ветки и посмотреть с высоты вокруг. Надоело все время по земле бегать. Не грусти, милый ежик, наверху не очень-то уютно. Ветер дует, ветки качаются, того гляди свалишься. Да, с такой высоты свалиться, пожалуй, костей не соберешь. Верно, на земле оно как-то спокойнее. Во-во-во-во-во, где родился, там и пригодился. А все-таки красивое дерево сосна. Смотри, как блестят ее янтарные слезы. Это какие такие слезы? Откуда? Ну, это, конечно, не настоящие слезы. Это смола на стволе выступает. Знаю. Это клейкой такая штуковина. К иголкам пристанет. Эх, никак не очистишь. В общем, нашему ежиному роду пользы от этой сосны никакой. Зато другим зверям и птицам сосна, что дом родной. В дупле можно гнездо сделать, детишек вырастить. Да? А в ее шишках вкусные семена. Зимой, когда так холодно и голодно, ох, как они нас выручают. Из сосновой шишки выпало семечко с маленьким парусом. Медленно закружилось и полетело вниз. Ветер подхватил его и понес по лесу между деревьями и кустами. Где семечко упадет, там и вырастет новое деревце с длинными зелеными иголками.